Глава пятая. Какая унылая погода для путешествия. Надеюсь, они не застряли в грязи где-нибудь на полпути от Эппинга. Леди Бофорт раскладывала пасьянс, но волнение мешало ей сосредоточиться, и она смешала карты, чтобы начать заново. Эмили просматривала газетные заголовки. Сосредоточиться на книге она сейчас не могла бы, но ей, как и тетушке Розалин, нужно было чем-то занять томительные часы ожидания. Лорд Гренвилл отправил в Эппинг экипаж за миссис Хоуп и ее подопечной, и на этом счел свой долг гостеприимного хозяина выполненным. Леди Гренвилл не стала уговаривать его появиться перед гостями в первый же вечер. Малышка может испугаться незнакомого мужчины. Даже Лори было запрещено покидать свою детскую, прежде чем его позовут. Эмили два раза обстоятельно беседовала с мальчиком, стараясь объяснить, почему она пригласила погостить в Гренвилл-парке маленькую сиротку и какого поведения ждет от юного лорда. К чести Лоренса надо заметить, что он внял доводом тетушки, взывавшей к его натуре рыцаря, и был готов защищать незнакомую Люси даже от привидений, явись они в Гренвилл-парк поглазеть на девочку. Нельзя сказать, чтобы Лори совсем не испытывал чувства обиды и ревности, но благодаря стараниям гувернантки, мисс Роули, подобравшей для него парочку поучительных историй о детях, оставшихся сиротами и столкнувшихся с жестокостью чужих людей, мальчик начал осознавать, как ему повезло, что он сын лорда Гренвилла. «Да, он лишился матери», но у него есть любящий отец, милая тетя Эмили, и множество других родственников, а у Люси Хаттон нет никого, кто любил бы ее и заботился о ней. И я не стану любить тебя меньше, дорогой. Сколько бы детей у меня ни появилось в будущем, сказала ему накануне тетушка, целуя на ночь. Приедут и другие дети? Лори изумленно приоткрыл рот. Его сонные глаза вновь широко распахнулись. «Думаю, пока нам достаточно одной Люси», — успокаивающе улыбнулась Эмили. «Но кто знает, может быть, когда-нибудь у тебя появится сестра или брат. Ты бы хотел этого?» «Я не знаю», — честно ответил мальчик. «Мы могли бы играть вместе. Это должно быть очень весело. Но что, если кто-то из них сломает мои игрушки или даже побьет меня? Джеймс и Перси Каслтоны все время дерутся». «Ты же будешь старшим и не допустишь никаких драк», — самым серьезным тоном ответила леди Гренвилл. «И не станешь обижаться на малышей, не так ли?» «Конечно. Они такие бестолковые». Лоренс совершенно успокоился и снова откинулся на подушке, но тут же прибавил. «И я всегда могу попросить мисс Роули спрятать подальше мои самые любимые игрушки и книжки». «Надеюсь, ты все же поделишься чем-нибудь с Люси. Настоящий джентльмен должен быть щедрым». Эмили не хотела давить на мальчика, но старалась искоренять проявление эгоизма, иначе из Лори может вырасти второй Ричард Сомерсвиль. «Навряд ли ей будет интересно собирать армию в поход. Она ведь девочка. Мы пока не знаем наверняка, во что она любит играть. Из Торнвуда для нее прислали две куклы, но может оказаться и так, что они ей не понравятся». «Маленькая Мэри Каслтон ведь играет с братьями в солдатиков, когда они ей позволяют. Это потому, что миссис Каслтон запрещает им прогонять ее. Лоренс нечасто виделся с юными Каслтонами. И сейчас Эмили удивилась его осведомленности. «Пожалуй, через несколько дней я приглашу Каслтонов с детьми. Мэри на 2 года старше Люси, они могут подружиться». «А ты покажешь Джеймсу и Перси, новобранцев, своей армии. Теперь же, друг мой, тебе пора засыпать. Да и мне тоже, если мы хотим, чтобы поскорее настал новый день». Лори поморщился, то ли пожалел солдатиков, то ли хотел еще поболтать, но этот тон тетушки он знал. Если начать спорить, можно поссориться, и тогда ему могут и вовсе не позволить взглянуть на Люси Хаттон. Мальчик послушно закрыл глаза, и леди Гренвилл, прихрамывая, направилась в свою спальню.